Занятие номер 21. Взаимопомощь. Цель – осознание собственного влияния на других людей и значимость их в своей жизни. Поиск способов расположения людей к себе. Упрочнение благоприятного климата для отношений. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Пишущая машинка. Давайте представим себе, что все мы – большая пишущая машинка. Каждый из нас – буквы на клавиатуре. Немного позже мы распределим буквы. Каждому достанется по 3 буквы. Наша машинка может печатать разные слова и делает это так. Я говорю слово, например, поезд, и тогда тот, кому достается буква «П», хлопает в ладоши. Потом мы все вместе хлопаем в ладоши. Затем хлопает в ладоши тот, у кого буква «О», и снова общий хлопок и так далее. Тренер распределяет буквы. Если наша машинка сделает ошибку, то мы будем печатать слово с самого начала. Третье. Тимуровцы. Давайте расскажем друг другу о том, кому и в чем мы помогли за последние дни. Кто это был? Ваш самый близкий родственник или очень хороший друг? А может быть, это был совсем незнакомый вам человек? Итак, вы вспомнили этих людей. А теперь подумайте о том, при каких обстоятельствах это было. Этот человек вас сам попросил о помощи или это была ваша инициатива? Кто первый готов рассказать о своем тимуровском поступке, то есть о бескорыстной помощи людям? Во время рассказа остальные участники должны слушать говорящего, обращая внимание на его манеру говорить, жестикулировать, делать паузы и так далее. Не забывайте при этом внимательно слушать его рассказ, о чем он говорит, кому и какую помощь он оказал, при каких обстоятельствах это было. Четвертое. Друг для друга. Люди рождены друг для друга. Это сегодня уже аксиома, то есть утверждение, которое не требует доказательств. Хотя, если у кого-то из вас есть желание, мы можем обсудить это утверждение. Основная задача этого этюда – подумать над тем, где и чем может быть полезен вам каждый член группы. Например, вы написали тренинговое имя «Игорь», и напротив него сделали запись. С ним можно начать бизнес, пойти в турпоход и поговорить о футболе. Напротив имени Оля вы написали: с ней можно создать семью, воспитать 2 детей, поговорить о театре и поэзии и, конечно, о кулинарных рецептах. Таким образом, вам нужно проанализировать список всех членов группы. А затем мы объединимся в большой круг и выслушаем друг друга. Думаю, что всем будет интересно узнать ответ на вопрос: на что же я сгожусь? Пятое. Доброта. В каждом из нас в той или иной степени развито чувство доброты, доброе отношение к людям. Сейчас мы будем говорить добрые слова о других людях. Что вы можете сказать доброго и хорошего о своих близких, родных, знакомых? У вас есть 5 минут для того, чтобы подготовиться к рассказу. Вы самостоятельно выбираете людей, о которых будете рассказывать. Ваш рассказ должен быть очень кратким и по существу. При этом нужно подчеркнуть, что именно вы цените в каждом из тех, о ком рассказываете. Шестое. Улыбка. К сожалению, сегодня редко можно встретить человека, который просто улыбается проходящим мимо людям. Мы уже привыкли видеть хмурые лица вокруг, и самое страшное – сами перестали улыбаться. Давайте сделаем улыбку традицией нашей группы. Это означает, что первым знаком приветствия, обращения должна быть благожелательная улыбка. С какими бы словами мы ни подходили друг к другу, начинаем наше общение с улыбки. И не только в группе. Пусть это станет вашей новой хорошей привычкой при общении с другими людьми. Для того, чтобы улыбка стала нашей доброй традицией, мы будем особенно во время следующих занятий специально обращать на это внимание. То есть при контакте с любым членом группы, если вы увидите, что человек не улыбнулся вам, он мог просто забыть или до сих пор еще не может преодолеть некоторый внутренний барьер. Вы очень тактично будете напоминать ему, что в группе есть традиция начинать и заканчивать разговор доброй улыбкой. А теперь подойдите друг к другу и улыбнитесь. Скажите несколько приятных слов. Обратите особое внимание на свои ощущения. Что вы чувствуете, улыбаясь другому человеку? Трудно ли улыбаться всем членам группы? Возникает ли чувство неловкости? Напрягаются ли мышцы лица? А что вы чувствуете, когда улыбка адресована вам? Приятно ли это вам? Или возникает чувство, что сейчас о чем-то попросят? У вас есть 10 минут для общения, начинающегося с улыбки. После этого мы соберемся в круг и обсудим ваши впечатления. Седьмое. Вежливость. Какие правила общения, поведения приняты в той среде, где вы чаще всего бываете? Как вы обычно приветствуете друг друга? Как благодарите? Какими словами или жестами выражаете свою признательность? А как вы выражаете свое недовольство или несогласие? А чувство гнева или раздражения? Хотелось бы все это услышать и по возможности увидеть, только, естественно, оставаясь в рамках приличия. Почему именно так чаще всего общается между собой молодежь? Почему в компании подростков не принято говорить «спасибо» и «пожалуйста», «благодарю тебя» или «я прошу тебя»? Давайте во время занятий попробуем новый стиль отношений, который мы назовем «вежливость». Сначала, в дополнение к тем правилам, которые были приняты на прошлом занятии, мы с вами разработаем свод правил вежливого общения. Этот свод под названием «вежливость» будет действовать на протяжении всего тренинга. В течение 5 минут каждый из вас составит свои конкретные предложения для общего свода правил. Затем мы их обсудим и проголосуем за окончательный список. А для того, чтобы эти правила вежливости действовали в группе, введем систему штрафов, которую вы сами и разработаете. Вам дается еще 5 минут на то, чтобы продумать конкретные наказания тем, кто будет эти правила нарушать. Например, за грубое слово, сказанное партнеру, нарушитель рассказывает всей группе историю или притчу, где говорится о том, что грубость – это человеческий порок, или находит высказывание или поговорку, в которой говорится о том, что человек делает большую ошибку, грубо общаясь с окружающими. В качестве примера можно привести слова Эзопа: «Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой». 8. Поведение и культура. Поведение культурного человека должно соответствовать общепризнанным нормам и правилам. Тебе следует следить за своими манерами, правильно и красиво вести себя за столом, быть вежливым и предупредительным со старшими, уметь держать себя непринужденно, но с достоинством, как в знакомом, так и малознакомом обществе, понимать, что будет приличным, а что неприлично в данной обстановке. Например, неприлично кричать, громко переговариваться, перебивать другого, навязываться в друзья и знакомые, задавать неуместные или нескромные вопросы. О друзьях, шутил Моруа, у которых вы только что отобедали, не стоит говорить гадости в радиусе 100 метров от их дома. Общая культура предполагает определенную начитанность человека, более или менее широкий круг интересов и знаний, внешнюю опрятность, доброжелательность, эмоциональную сдержанность и, главное, высокую порядочность. Японский писатель Сэй Сенагон замечает: завидовать другим, жаловаться на свою участь, приставать с расспросами по любому пустяку, а если человек не пойдет на откровенность из злобы, очернить его, краем уха услышать любопытную новость и потом рассказывать направо и налево с таким видом, будто посвящен во все подробности, как это мерзко. Любые нарушения правил культуры поведения или отсутствие этой культуры ведут к нарушениям отношений между людьми. Ты из своего опыта, наверное, знаешь, как бывает обидно и как портится настроение, когда кто-то толкнет, пусть даже нечаянно, и не извинится, или скажет тебе грубое слово, или не заметит, что ты устал, и начнет приставать с расспросами, или не поймет твоего состояния и будет шутить, когда тебе совсем не до шуток. Этот кто-то – малокультурный, невоспитанный человек. Сколько огорчений, неприятностей и обид доставляют такие люди и в школе, и дома, и в магазинах, и даже в больницах, и в других местах. 9. Доброе слово. Мы все чувствительны к комплиментам. На прошлом занятии вы сказали много добрых слов о своих близких и просто знакомых. Люди действительно заслуживают того, чтобы о них говорили с добром в сердце. А те, кто присутствует сегодня на занятии нашей группы, давайте начнем наше общение именно с доброго слова. Постарайтесь найти для каждого человека нужные слова. Это будет еще одной небольшой проверкой того, насколько доброжелательно вы относитесь друг к другу, умеете ли видеть хорошее в других и говорить об этом. Не забывайте о приятной и доброжелательной улыбке при общении с каждым членом группы. Обращайте внимание на свои ощущения, запоминайте их, чтобы потом обсудить это со всей группой. 10. Ритуал прощания.